Глава 7. В богато убранном кабинете, обставленном по последним веяниям эльфийской моды, за столом из черного дерева, инкрустированным разнообразными узорами, в кресле с мягкой обшивкой и легкой позолотой спала Таира Нальмарская. Вернее, это любой вошедший в кабинет мог бы подумать, что она спала. На самом же деле сознание эльфийки находилось в ее внутреннем мире. Там Таира прохаживалась по полю из одуванчиков, в каждом из которых хранились воспоминания. При этом далеко не ее одной. Временами она любила релаксировать вот так, прогуливаясь тропами собственной памяти и освежая почти забытые моменты прошлого. Сейчас Таира вновь переживала времена последней войны с людьми, когда она сражалась на стороне своих соплеменников. Столько крови и неоправданных смертей. Хотя она застала конечную стадию войны, но успела сполна насладиться всеми ее прелестями. По завершению этого ужаса Таира, в отличие от многих, не пропиталась дикой ненавистью к людям. Вместо этого она убедилась в том, что война в любом виде ей омерзительна. Однако даже после полного истребления человечества кровопролитные конфликты не прекратились. При этом они происходили не только между расами, но и между эльфийскими домами. Когда Таира, как одна из наследниц эльфийского дома «Золотой лук», проходила обучение у талантливого мага в небольшой деревне, хранители леса напали и сожгли дотла место, что уже успело стать для нее домом. Все это с одной только целью — пленить саму Таиру и с ее помощью заставить нынешнего главу дома, отца эльфийки, поддержать какое-то важное решение, которое как раз-таки тогда в Совете и обсуждалось. Уже в то время Таира поняла, что сколько бы они ни осуждали жестокость человеческой расы, факт остается фактом. У них этой самой жестокости ничуть не меньше. Из той мясорубки эльфийку вытащил Готама, который, как он сам объяснил, уже давно наблюдал за эльфийкой и видел в ней явный потенциал. Какое-то время она обучалась у него, даже не удосужившись сообщить своему дому о том, что жива. Как-никак теплых отношений с семьей у нее никогда не было. После этого обучением Таиры занялся Вальдемар, которого уже тогда считали отступником. И если вначале она старалась лишь получить силу и знания, благодаря которым сможет прорваться к статусу главы своего дома в обход старших братьев и сестер, со временем Таира переняла идею Готамы и Вальдемара о сохранении человечества, согласившись с тем, что это может послужить установлению мира между всеми расами. При помощи Вальдемара эльфийке удалось не только занять место главы «Золотого лука», одного из крупнейших эльфийских домов, но и объединить под его знаменем множество меньших, за счет чего ее статус в Совете значительно укрепился. Только урод Альмарил всегда старался вставить ей палки в колеса, однако теперь его нет. Можно сказать, что наконец Таира своего добилась. Де юре вся власть принадлежит Совету, а де-факто лишь ей одной. Стоило только Таире закончить путешествие по собственной памяти, и она ощутила ментальный призыв своего самого близкого подчиненного Орофина с той стороны, после чего без особых усилий вернулась в настоящее тело, открыла глаза и взглянула прямиком в лицо Орофину. Один глаз эльфа был голубым, а второй — зеленым. Думая об этом сейчас, Таира признавала, что отметила и приблизила к себе талантливого эльфа большей частью благодаря этой интересной особенности. «Есть новости?» — спросила у него Таира, вставая с кресла и подходя к окну. «Да, глава, притом радостные», — довольно улыбнулся Орофин. «Хранители леса, наконец, готовы начать с вами переговоры. Ваш план сработал просто блестяще, как и всегда». «Я просто отплатила им по заслугам», — пожала плечами, явно довольная собой эльфийка. «Да и к тому же много веков тому назад их глава сам подкинул мне идею о том, как можно эффективно влиять на главу другого дома. Вот только в отличие от того старика, я умею проверять информацию. Мой отец на мое похищение слишком бурно, в любом случае не отреагировал бы. Здесь же все наоборот. Надежные источники доложили мне о том, что старик со своего младшего сына чуть ли пылинки не сдувает. Остальное стало лишь вопросом времени и тщательной подготовки». «Однако организовать все так, чтобы никто не смог отследить вашу роль в этом похищении, а хранителям леса не удалось доказать всем вашу вину, признаться честно, я не ожидал, что такое вообще возможно. «Века идут, однако я все не перестаю удивляться вашему интеллекту, глава», — произнес Оруфин с искренним обожанием во взгляде. «Мелочи», — отмахнулась от похвалы Таира. На самом же деле слова Оруфина были ей очень приятные, однако она не хотела признавать, что далеко не последнюю роль в разработке плана сыграл Вальдемар. «Как там, кстати, ребенок? С ним все хорошо?» «Разумеется», — кивнул главой Оруфин. «С ним обращаются как с персоной высшего ранга, да и он сам не жалуется на пребывание у нас в гостях. Кажется, воспринимает происходящее как каникулы и отдых от скучных занятий». «Это радует», — довольно кивнула Таира. «Хранители леса были последними. Теперь, раз Альмарила больше нет, никто в Совете не станет возражать против решения установить с людьми не временный, а настоящий мир. После этого я смогу протолкнуть его и на Совете раз. Как-никак большинство других рас волнуют исключительно внутренние дела. Пока решение глобальных вопросов они предпочитают перекидывать на нас, эльфов. Не то чтобы я сомневался в вас, глава, однако...» Оруфин явно колебался, не зная, уместно ли будет задать этот вопрос. «Действительно ли другие расы так просто согласятся? Все-таки рассказы о кровавых воинах, которые развязывали люди, передавались из поколения в поколение слишком долго?» «Это так», — тяжело вздохнула Таира, вновь присаживаясь в кресло. «Тем не менее, всегда можно воззвать к их здравомыслию. В какой-то степени оно, по идее, должно иметься даже у орков. На этой войне, которую, кстати, развязали вовсе не люди, погибло слишком много представителей каждой расы, без исключения. Даже демоны. И те сейчас зализывают раны. Если мне удастся правильно преподнести факты, а я в этом даже не сомневаюсь, очень скоро все согласятся с тем, что заключить полноценный мир с людьми куда выгоднее, чем продолжать тратить на войну огромные ресурсы, как материальные, так и разумных. О чем говорить, если уже сейчас некоторые деревни местных жителей страдают от недостатка продовольствия, которое были вынуждены отдать на нужды общей армии. Если продолжим вкладываться в войну, то всемирный голод — лишь вопрос времени». «Вы все верно говорите, глава, но раньше эти аргументы не мешали другим расам настаивать на войне». «Оруфин, открой глаза, а то в последнее время ты слишком часто не видишь очевидного. До этого направление в переговорах всегда задавал Альмарил. Благодаря ему взгляды многих были настолько радикальными. Теперь же эта заноза в заднице наконец отправилась туда, куда давным-давно должна была. Как только я официально приму на себя все его полномочия, убедить представителей других рас в том, что ничего хорошего от вражды с людьми мы не получим, будет легче легкого». «Уверенности тебе не занимать, дорогая ученица». Вдруг Таира услышала знакомый голос. «Однако ты все продолжаешь совершать элементарные ошибки, глядя на поверхность, а не в суть вещей». «Вальдемар». Таира повернулась в сторону эльфа, что расслабленно прислонился к дверному косяку. «Как? Почему мне о тебе не доложили? Оруфин, я к тебе обращаюсь». Таира кинула в сторону своего подчиненного гневный взгляд. «Глава, я и сам не понимаю», — начал оправдываться перед ней помощник. «Оставь его», — махнул рукой Вальдемар, после чего жестом указал Оруфину на дверь. Получив от Таиры утвердительный кивок, тот поспешил удалиться из кабинета с явным облегчением и даже радостью. «Я действительно не оповещал твоих слуг о своем приходе», — пожал Вальдемар плечами, присаживаясь в кресло с другой стороны стола Таиры. «Хотел проверить, насколько хороша охрана в твоей резиденции. Как оказалось, не зря. Тебе явно стоит устроить ей дополнительные тренировки, а то применять силу пришлось всего против парочки эльфов. Остальные же меня даже не заметили». «Ясно», — тяжело вздохнула Таира, явно задетая замечанием учителя. «Займусь этим вопросом в ближайшее время. Теперь же, может, расскажешь, зачем пришел и почему, по твоим словам, я не вижу сути проблемы?» «Сразу к делам? Ну, как хочешь», — не стал спорить Вальдемар. «Касаемо первого, то хотел лично узнать у тебя о том, как продвигается вопрос с советом». «Об этом можешь не волноваться, все идет просто отлично, а...» «Знаю», — кивнул головой Вальдемар. «Как-никак, ваш разговор с Оруфином я прекрасно слышал. А ты даже не заметила моего присутствия за дверью». Кинув в сторону Таиры укоризненный взгляд, Вальдемар продолжил. «Ну а насчет второго, не стоит рассказывать другим расам о минусах войны с людьми. Куда лучше рассказать им о плюсах сотрудничества с ними. Более того, намного эффективнее будет, если люди сделают это сами». «Хочешь пригласить на совет рас людей?» — удивилась Таира. «Мы ведь собираемся обсуждать, стоит вновь начинать с ними войну через пару лет или нет». «Не только людей, но и драконов», — уверенно заявил Вальдемар. «Чтобы прийти к нужному решению максимально быстро, всем будет полезно услышать позицию другой стороны. Пускай мы и заключили временный мир. Некоторые до сих пор считают, что люди готовы напасть на нас в любой момент. Если же сможем доказать обратное, то не только достигнем мира с людьми и драконами, но и начнем совершенно новую главу в истории всего мира». «Допустим, демоны подтвердят то, что люди говорят правду, и все убедятся в том, что враждебных намерений в отношении нас у них, по крайней мере, пока нет», — согласилась эльфийка, задумчивым видом вставая из кресла и пересаживаясь на диван. «Однако для того, чтобы все прошло гладко, людей и драконов должны представлять очень...» «Это оставь на меня». Перебив Таиру, улыбнулся ей Вальдемар. «Вчера в неформальной обстановке я встретился с главой клана «Рассвет» Эдвардом Миллером, а также Куиной, женщиной-драконикой, что держит лидерство в Совете племен. Не сомневайся, эти двое смогут преподнести Совету информацию таким образом, что те сами захотят сотрудничать с их расами. Думаю, все детали тебе можно не объяснять, ты сама их отлично понимаешь. Начиная с разблокировки и честного разделения всех полей, селений и городов, которые частично до сих пор остаются закрытыми, и заканчивая тем, что мы, наконец, получим новые знания об этом мире с помощью обелисков. Сколько бы предателей мы к ним ни посылали, никто из них не вернулся. Теперь же, наконец, у нас есть возможность заполнить все существующие в истории пробелы». «Если ты уверен в этих двоих, тогда ладно», — пожала плечами эльфийка. «Доверюсь тебе в этом вопросе. Как-никак, я уже не помню, когда ты в последний раз ошибался». «На самом деле ошибки я совершаю так же, как и любой другой разумный. Притом довольно нередко», — покачал головой из стороны в сторону Вальдемар. «Главное, я умею справляться с последствиями своих ошибок, чего, дорогая ученица, желаю и тебе». «Ты это о чем?» — повернулась к нему Таира с искренним непониманием в глазах. «Разве не очевидно о нашем серьезном разговоре, что произошел после того, как я узнал о твоем нехитром плане поставить точку в общении с Виолеттой?» «Ой, только опять не начинай!» — отмахнулась от него Таира. «Ну не сошлись мы характерами с твоей избранной. Что поделать? Зато малышка Эльнара оказалась мне очень и очень симпатичной, и я обучила ее довольно многому перед отправкой всей группы в легендарный данж. Попрошу заметить, исключительно по собственной инициативе, ведь вы с Готамой меня об этом не просили». «Кстати...» — Таира напряглась, задавая этот вопрос. «Как он там?» «В полном порядке», — слегка улыбнулся ей Вальдемар. «Вроде как Эйдаха до сих пор отмечают его возвращение из мира мертвых ежедневными пьянками и бойцовскими турнирами, так что за Гутаму точно можно не волноваться. Однако, должен признать, ему удалось перехитрить даже меня. Не ожидал я, что в итоге он не только лишит нас главной проблемы в лице Альмарила, но еще и сможет отправить к избранным такую значимую поддержку». «Угу, только зря оплакивала этого старика», — тяжело вздохнула эльфийка. «Хотя, по правде говоря, такие выходки как раз в его стиле. В любом случае, разве нельзя было и нас в свой план посвятить? А то складывается отчетливое ощущение, что он нам абсолютно не доверяет». «Доверяет, и это факт», — покачал головой эльф. «Однако в этом деле нужна была осторожность. Будь я на его месте, тоже не стал бы говорить. Ведь чем меньше разумных в курсе происходящего, тем лучше. Любой неосторожный ход, и все могло бы сорваться, а сам Готама лишится жизни». «Это понятно, но все же обидно, пожалуй. С другой стороны, как ты и сказал, его действия вполне объяснимы, и, думаю, больше нет смысла их обсуждать», — заявила эльфийка, как будто забыв о том, что сама же и подняла данную тему. «Кстати, раз ты упомянул об этом, есть ли новости из легендарного подземелья? Возможно, от этого самого Эльдара, которого учитель отправил к избранным?» «Никаких», — ответил эльф, изучая пейзаж за окном. «Оно и неудивительно. О них мы услышим лишь в том случае, если они смогут пройти подземелье до самого конца. Ну а если новости так и не придут в течение долгого времени, ты и сама понимаешь, что это будет значить». «Что совершить невозможное им так и не удалось», — тяжело вздохнула эльфийка, после чего добавила. «И все-таки я волнуюсь за Эльнару. Я бы, правда, хотела ей помочь, если бы имела такую возможность. Эта девочка не только талантлива, но и действительно умна. Если она вернется, у нее определенно будет великое будущее. У меня даже есть план, как восстановить изгнанный дом Эльнары в Совете. Думаю, за пару лет я бы смогла его реализовать, после чего официально взяла бы Эльнару к себе в ученицы. На лице Таиры появилась грустная тень. А ведь в итоге выходит, что мы зря отправили ее отряд в подземелье. Мир нам удастся заключить и без их помощи. «Зря?» — Вальдемар посмотрел на свою ученицу с явным неодобрением. «То есть, по-твоему, даже малейшая возможность разгадать тайну мироздания — это зря? Лично я так не считаю. Будь от этого прок, я бы и сам в этот данж отправился, но, к сожалению, даже если и пройду его, вряд ли узнаю что-нибудь новое, только из-за того, что я не игрок». «Никто не говорил, что данж в силах пройти только люди, так что ты вполне мог и сам попытаться. Лучше признай, что просто рисковать не хочешь». Пожала Таира плечами. «Да и к тому же нет никаких гарантий того, что в конце этого подземелья будет что-то особенное. Так говорят старые легенды, однако никаких точных сведений об этом у нас нет». «Дыму без огня не бывает», — покачал головой Вальдемар. «Так что уверен, если отряду Андрея Виолетты все же удастся завершить свою миссию, наше будущее необратимо изменится. Вот только в хорошую сторону или в плохую, не знаю даже я». «Хотелось бы верить в лучшее», — хмыкнула в ответ Таира. «Особенно теперь, когда в мире все наконец, стало постепенно налаживаться». «И спорить не стану», — произнес Вальдемар, направляясь в сторону двери. «Подготовься как следует. Завтра тебе предстоит протолкнуть нужное решение в Совете эльфов, после чего и до Совета раз недалеко». «Может, я все-таки попытаюсь восстановить твое прошлое влияние, и после будешь сам всем этим заниматься?» — поинтересовалась Таира, прекрасно зная ответ. «Мое время давно прошло, так же, как и Альмарила», — заявил Вальдемар абсолютно спокойно. «Теперь настало твое. К тому же мне действительно куда лучше оставаться в тени». С этими словами Вальдемар исчез в коридоре, толком не попрощавшись. За столько лет Таира к этому более чем привыкла. Тяжело вздохнув, эльфийка расслабленно откинулась на спинку дивана. Если уж Вальдемар сказал о том, что мира ей удастся достигнуть в самое ближайшее время, значит, именно так оно все и будет. Конечно, вначале это будет похоже на вооруженный нейтралитет. Однако со временем все может существенно измениться. Возможно, их история наконец перестанет быть настолько кровавой. Как бы там ни было, Таире было приятно осознавать, что весь этот долгий путь она прошла не напрасно. Осталось совсем немного, после чего Таира не сомневалась, она увековечит свое имя в истории как та, кто начала лучшую эпоху всего этого мира. Виолетта. Никогда в жизни мне не было так больно, как в тот день. Азриль, Лиза, Иль, Ильдар и даже Эльнара. Все они погибли. Вот так просто. Кроме меня, Андрея и Финика больше никого не осталось. И вроде как нужно радоваться тому, что мне не просто повезло выжить, а повезло вместе с Андреем. Однако не получалось. Сил не осталось уже ни на что. Даже слезы и тени текли. Вместо них кровоточило что-то глубоко внутри. Память же продолжала показывать мне унижение Лизы и Иль, смерть Азриль, героизм Ильдара и ужас на лице Эльнары во всех деталях. Даже когда бой, если это можно так назвать, подошел к концу. Более того, казалось, что я все еще слышала предсмертный крик моей демонессы. Он до сих пор отдавал эхом в моих ушах. Когда босс разбил тело Азриль на куски, внутри меня что-то надрывалось, а затем снова и снова наблюдать за тем, как умирают самые близкие друзья и при этом не иметь возможности хоть что-нибудь сделать — самая страшная пытка на свете. Когда Андрей разделался с ублюдком, я просто упала на землю тряпичной куклой. Вначале у меня не было ни сил, ни желания, совсем ни на что. Я хотела вот так и остаться лежать на месте до тех пор, пока последний босс не придет закончить начатое другими. Наверное, так бы и поступило, если бы не Андрей. Несмотря ни на что, я все же хотела, чтобы хотя бы он смог добраться до финиша. Тогда же он был без сознания, а значит, становился легкой мишенью в случае новой атаки. Вот так, продолжая думать о том, что нужно защитить Андрея, я все-таки нашла в себе силы встать на ноги, после чего... даже заставила себя снять лут с погибших, пускай и трясущимися руками. Только когда перетаскивала бессознательного Андрея поближе к башне, отметила системное оповещение о том, что мы победили триумвират боссов, и это дало нам целую кучу всего полезного. Однако прочитала я эту информацию как что-то абсолютно незначительное и неважное. Все свои новые очки я бы с радостью отдала лишь для того, чтобы вернуть к жизни хотя бы одного из погибших. Несмотря на то, что когда изучали башню в первый раз, никаких дверей не обнаружили, но как только босс умер, вход все-таки появился. Воспользовавшись этим, я затащила Андрея вовнутрь, после чего сбегала за оставшимся багажом. Затем я стала изучать башню. На нижнем, абсолютно пустом этаже находился магический лифт, с помощью которого и можно было подняться до той части башни, что была вполне пригодна для жизни. Там даже несколько спален имелось, с мягкими кроватями и теплыми одеялами. Вначале я боялась перемещать туда Андрея из-за страха, что нас атакует последний босс. Все-таки покинуть башню с первого этажа куда легче, чем с сотого. Однако система милостиво сообщила о том, что это строение — безопасная зона на этом уровне данжа. Вернее, оно становилось таким после победы над тремя боссами. По крайней мере, теперь понятно, почему мы вначале не нашли двери. В итоге я все-таки перенесла Андрея в уютную спальню и уложила поспать в нормальной кровати. Я бы его еще и раздела, однако по системным правилам без разрешения Андрея это было невозможно. Мне же было совсем не до сна. Гладя Финика по спинке и слушая его довольное урчание, я просто смотрела в никуда, отлично осознавая, что если бы не мой малыш, нас бы с Андреем здесь уже не было бы. Босс либо забыл о моем фамильяре, либо не посчитал проблемой. Однако действие пентаграммы тому избежать удалось. Когда же я решила, что нам при любом раскладе этот бой не выиграть, приказала питомцу бежать в форме оками от этого места как можно дальше, в надежде, что хотя бы моему малышу удастся спастись. Как-никак, его боевая форма работала не час и не два, а значит, он мог убежать достаточно далеко, чтобы выжить. К тому же, в отличие от Синара, жизнь Финика от моей совсем не зависела. В итоге я даже не поняла, когда именно он вернулся, и его атака на Айна стала для меня полной неожиданностью. Феник ослушался моего приказа, решил защищать хозяйку до самого конца. Ну а то, что атаковал он урода в столь удачный момент, я смогла объяснить без проблем. Дело в том, что тогда Айн впервые по-настоящему обратил на меня свое внимание, после чего звериные инстинкты лисенка буквально завыли об опасности, требуя действовать. Вдруг я поняла, что слышу голоса вокруг. Веселый смех Егора и Алены раздавались по правую сторону. Кажется, Егор рассказал очередной анекдот. Он это всегда очень любил. Возле окна Эльнара с явной обидой возражала нравоучение Мазриль. При этом эльфийка так забавно надула щеки, что удержаться от улыбки было никак невозможно. На диване Ли что-то оживленно обсуждала с Иль и Лизой, пока чуть дальше Саяна рассказывает Джану о своих успехах в полетах. А тот только усиленно кивал. Да уж, азиат всегда был неразговорчив. Синар и Лаэль спорили на тему того, что дракон слишком сильно опекает сестру, и надо с этим что-то делать. Ну и, конечно, Айлина, Янжил и Гульзара сидели в самом дальнем углу, дегустируя мясо и сладости, а также споря на тему того, что же все-таки лучше. Все были настолько реальными, что я даже радостно улыбнулась этой счастливой картине. Однако буквально через мгновение поняла, что никого нет. Рядом со мной были только Андрей и Финик, пока все остальные... Их мне уже никогда не увидеть. Андрей провел в отключке целый день. За все это время мне так и не удалось сомкнуть глаз. Вначале думала разобраться со статами, однако в конце концов решила, что спешить не стоит. Вначале посоветуюсь с Андреем, чтобы не ошибиться и максимально подготовиться к встрече с последним боссом. Когда же парень наконец проснулся, мы обменялись понимающими взглядами, и я рассказала о том, что произошло после потери им сознания, и затем... Пауза. Около 3 часов мы провели в абсолютном молчании, просто прижавшись друг к другу. Понятное дело, моему мужу нужно было навести порядок в собственных мыслях. И я его не торопила. Вернее, не планировала. В итоге и сама не поняла, как так получилось, что задала свой вопрос вслух, а не про себя. «Может, нам в этой башне навсегда и остаться?» «Идея хорошая», — усмехнулся Андрей в ответ, обнимая и прижимая меня к своей груди еще сильнее. «Вот только мы оба знаем, что это лишь слова и мечты. Нам придется идти дальше». «Знаю, но здесь мы в безопасности. К тому же на верхних этажах можно найти все, что душе угодно. Даже комнаты с расширением в виде лесов и полей. Живи и радуйся. Можно было бы даже, не знаю, попробовать завести ребенка, пожалуй. Ну а если пойдем дальше, шансы на то, что сможем справиться с последним боссом только вдвоем. Я с трудом сглотнула ком в горле. Его почти нет. «С учетом новых уровней все не так однозначно», — с тяжелым вздохом произнес мой муж. «К тому же ты готова забыть все те жертвы, на которые пошли ребята? Лично я не смогу. Для меня теперь этот данж стал принципиальным вопросом. Да, я очень сильно хочу остаться с тобой и жить здесь, но, во-первых, не думаю, что система нам это позволит, а, во-вторых, мы не сможем жить с тяжестью потерь на сердце». «Разумеется, я хочу разорвать последнего ублюдка на части», — ответила я, сжимая до боли кулаки от злости, ненависти и жажды мести. «И не только его. Я бы не отказалась убить троих прошлых еще пару раз, чтобы заставить их пожалеть обо всем сделанном, но даже сейчас больше всего я боюсь потерять тебя. Только подумай об этом и сразу же в дрожь бросает. Со всем остальным со временем я, возможно, смогу смириться, но точно не с тем, что ты...» Договорить я так и не смогла. «Я понимаю тебя и твои чувства. Вот только разве это что-то изменит?» «Ничего», — ответила я чистую правду. «Я знаю, что мы все равно пойдем до конца. Просто, пожалуйста, не умирай». Я зарыла свое лицо в груди Андрея и обняла его так сильно, словно это было в последний раз. «Ты так говоришь, будто я собрался умереть», — хмыкнул Андрей с явно искусственными игривыми нотками. «Но моя теория о твоих мазохистских наклонностях с первого данжа все еще в силе», — ответила я с натянутой улыбкой на лице, решив подыграть Андрею. «Плюс тут еще и теория о наслаждении битвой добавилась. Мало ли, куда приведет их микс. Так что да, хочу быть уверенной в том, что умирать ты не собираешься». «И как же мне тебя в этом убедить?» — многозначительно произнес Андрей, при этом нежно проведя рукой по моей спине. «А об этом уже сам думай», — прильнула я к нему посильнее и хитро улыбнулась. «Не мне тебя учить». В ответ на мои слова Андрей меня страстно поцеловал, после чего, без каких бы то ни было прелюдий, чуть ли не силой сорвал с меня всю одежду. Мы с ним буквально накинулись друг на друга, как двое смертельно больных, что вдруг обнаружили целебный источник. Не было никаких ласк, нежности и тому подобного. Просто дикий животный секс. Все рамки приличия вдруг исчезли. И то, что происходило между нами, точно нельзя было назвать занятием любовью. Более того, все слова, что приходили ко мне на ум в процессе к литературному языку, не имели абсолютно никакого отношения. Со стороны, пожалуй, можно было подумать, что мы какие-то ненормальные, раз наслаждаемся сексом после того, как потеряли стольких друзей. Однако тогда нам это было не просто нужно, а необходимо. Во время секса мы пытались не только насытиться друг другом, словно в последний раз, но и самое главное — забыться, сбежать от реальности, где больше никого не осталось, окунувшись в омут страсти и наслаждений. Это была такая себе волшебная таблетка от стресса, благодаря которой мы, по крайней мере, смогли не сломаться после случившегося. Уже и не помню, как долго мы искали друг в друге лекарства, однако точно не меньше 10 часов. В общем, аж до того момента, пока не выжили из себя все, что можно, и не рухнули на кровать без сил. После того, как проспали еще 10 часов, пришли к какому-то относительно стабильному эмоциональному состоянию. До полной нормы нам, конечно, было еще очень далеко. Однако, по крайней мере, мы смогли взять себя в руки и поговорить о дальнейшей стратегии боя. Хоть мы еще окончательно не определились, когда именно отправимся на встречу со следующим боссом, с распределением статов решили не затягивать. Пускай сейчас система и твердила о том, что это место — безопасная зона, мало ли что придумают уже завтра. Возможно, босс найдет способ атаковать нас и здесь. По правде говоря, я уже ни в чем не могла быть уверена. Виолетта Чернова. Общие параметры. Раса — человек. Возраст — 363-й день. Пол — женский. Титул — кровавая принцесса, познавшая счастье танца смерти. Клан — бессмертная. Профессия — дрессировщик. Специальность — богоубийца. Фамильяр — лиса Феник, 10-й уровень. Уровень — 301-й. До следующего уровня — 0 из 3 миллиардов и 10 миллионов. Здоровье — 3333 из 3333. Мана. 4111 из 4111. Выносливость. 3300 из 3300. Сопротивление магии 44,7%. Сопротивление физическим атакам 44,7%. Сопротивление ядам 37%. Основные характеристики. Сила 154, 132 в скобках 105. Ловкость 280. 239 в скобках 153. Интеллект 48. 41 в скобках 30. Дух 407. 348 в скобках 226. Стойкость 330. 282 в скобках 136. Свободных очков 0. Вторичные характеристики. Мощность критического урона 100, максимальный уровень. Шанс критического урона 100, максимальный уровень. Скрытность 100, максимальный уровень. Ускорение 100, максимальный уровень. Уклонение 100, максимальный уровень. Владение луком 100, максимальный уровень. Меткость 100, максимальный уровень. Маскировка 100, максимальный уровень. Наблюдение 100, максимальный уровень. Владение средними доспехами 100, максимальный уровень. Ментальная защита 100, максимальный уровень. Тихий шаг 100, максимальный уровень. Владение сюко 100, максимальный уровень. Распознавание 100, максимальный уровень. Сопротивление магии разума 100, максимальный уровень. Энергия ки 100, максимальный уровень. Управление ки 100, максимальный уровень. Слияние энергий 100, максимальный уровень. Духовный доспех 100, максимальный уровень. Сфера познания 100, максимальный уровень. Предвидение 100, максимальный уровень. Медитация 100, максимальный уровень. Абсолютное восстановление маны 48 уровень. Абсолютная регенерация 1 уровень. Свободных очков 68. Умение игрока. Стрела гниения 4 уровень. Стрела мысли 4 уровень. Тайфун бедствия 4 уровень. Раскат грома 4 уровень. Мгновенное исцеление высшего уровня 4 уровень. Метка дракона 4 уровень, взрывная стрела 4 уровень, духовный клинок ки 100, максимальный уровень, вихрь ударов 4 уровень, ядовитое жало 4 уровень, иллюзорные стрелы 4 уровень, божественное лечение 4 уровень, божественное восстановление 4 уровень, абсолютная стихийная броня 4 уровень, природная защита 4 уровень, стрела холода 4 уровень, стрела невидимости 4 уровень, стрела вихря 5 уровень, взор истины 10 уровень, взор следопыта 10 уровень, зоркий глаз 10 уровень, внутренний дисбаланс 10 уровень, очищение тела 10 уровень, очищение разума 5 уровень, ментальное внушение 100, максимальный уровень, полет 20 уровень, свободных очков 0. Умение фамильяра, небесное благословение 4 уровень, семимильный шаг 1 уровень, остановка времени 1 уровень, сыщик 1 уровень, дыхание прошлого 100, максимальный уровень. Свободных очков 0. Умение от предметов. Иллюзии 30 уровень, невидимость 100, максимальный уровень. Достижения игрока. Убийца драконов 6 уровень, убийца орков 98 уровень, убийца эльфов 100 уровень, убийца гномов 95 уровень, убийца оборотней 103 уровень, убийца вампиров 101 уровень, убийца демонов 166 уровень, убийца темных эльфов 10 уровень, убийца горгулей 60 уровень, убийца легендарной гидры, победитель триумвирата боссов легендарного данжа. Эффекты. Шанс нанести критический урон 100%. Урон в дальнем бою увеличен на 5%. Сопротивление урона увеличено на 4%. Урон в ближнем бою увеличен на 3%. Урон физическими умениями увеличен на 3%. Стоимость физических умений снижена на 3%. Защита от ментальной магии 100%. Сопротивление магии разума 100%. Основные характеристики были увеличены на 17%. Сумма уникального достижения титула. Клановые эффекты. Уровень жизни повышен на 1%, шанс на удачное выпадение вещей с монстров увеличен на 2,5%, уровень маны повышен на 1%. Клановые умения. Увеличение силы — первый уровень, увеличение ловкости — первый уровень. Над тем, чтобы максимально продуктивно использовать бонус, выпавший нам с прошлого боя, пришлось конкретно поломать голову. Хотя на 300 уровне список умений и обнулился, посоветовавшись с Андреем, я взяла себе все знакомые прошлые умения и лишь дополнила их список. Начну с того, что я выбрала связанную с Сюко новую специализацию под довольно громким и броским названием «Бога-убийца». Она давала мне доступ к такому умению, как «Вихрь ударов», благодаря которому я могла нанести 10 ударов противнику всего за миг, притом с довольно солидным уроном. Вслед за этим я сразу же подняла клинок Ки до 100 уровня, благодаря чему смогла открыть его дополнительные способности. Теперь это умение мало того, что стало пассивным и совсем не требовало маны, так я могла еще и использовать его без какого бы то ни было оружия, создавая лезвие из любой части своего тела. Как по мне, звучало, мягко говоря, странно и максимально отталкивающе, однако, когда на кону стоит жизнь, выбирать не приходится. Также из частично боевых умений я взяла ядовитое жало и иллюзорные стрелы. Первое я могла использовать в связке как с Сюко, так и со стрелами. И, как было ясно из названия, оно наносило на лезвие острия яд. После того же, как я достану противника атакой, умение начнет периодически снимать с него ХП по 10 единиц в секунду. Так-то звучало не очень, однако если соединить вихрь ударов с ядом, получалось уже 100 хп в секунду за счет того, что порезов будет 10. Понятное дело, их может быть и больше, однако имелся и минус. Если у противника есть иммунитет к ядам, то эффективность умения значительно падала. Иллюзорные стрелы я также могла использовать со многими другими умениями. Вместе с одной настоящей стрелой автоматически вылетали и 3 иллюзорные, которые было невозможно отличить от оригинальной. В бою для противника такое умение могло стать настоящей проблемой. К тому же, посоветовавшись, мы решили переквалифицировать меня в полноценного боевого хиллера. Раз ни Эльнара, ни Лизы теперь с нами нет, Андрею нужен был кто-то, кто станет его беспрерывно лечить во время атаки. Для этой цели я взяла сразу 3 исцеляющих умения. Во-первых, новую версию мгновенного исцеления, доступную на 300 уровне. Теперь оно восстанавливало куда больше ХП, чем раньше, однако в то же время требовало откат в 10 секунд. Во-вторых, чтобы как-то пережить этот откат, я взяла божественное лечение и божественное восстановление. Первое восстанавливало здоровье в 2 раза больше, чем мгновенное, однако и на его активацию уходило целых 3 секунды. В то же время божественное восстановление, пожалуй, оказалось самым мощным, так как возвращало еще больше ХП, чем прошлое умение. Однако не все так просто. Оно восстанавливало здоровье тиками в течение 20 секунд, что могло стать как плюсом, так и проблемой во время битвы. Оставшиеся же 8 очков я потратила на 2 защитных умения. Первое называлось «Абсолютная стихийная броня». Оно давало мне возможность на 30 секунд защититься от любой магии. То есть в течение этого времени я не буду получать совсем никакого урона. Однако и использовать его можно всего раз в бою, так как откат — 10 минут. В дополнение к стихийной броне я взяла еще и природную защиту. Суть этого умения сводилась к тому, что оно на целых 30 минут защищало меня от любых обездвиживающих способностей противника. То есть он не сможет ни превратить меня в камень, ни заморозить, ни связать корнями и тому подобное. Вот только откат у природной защиты составлял час. Да и урон от атак врага я все равно буду получать. К тому же нетрудно догадаться о том, что взять это умение мы с Андреем решили, прекрасно помня о происшедшем с нами во время сражения с Айном. Ко всему прочему, несмотря на мое желание потратить все вторичные характеристики на повышение абсолютного восстановления маны, Андрей чуть ли не силой заставил меня использовать больше 1000 очков на то, чтобы прокачать пассивную регенерацию до 100 уровня, а затем взять себе абсолютную регенерацию 1-го. Мол, ему будет спокойнее, если мое здоровье будет восстанавливаться само собой, пускай и всего по 10 хп в секунду. Все остальные очки свободных характеристик я, не задумавшись, потратила на абсолютное восстановление маны, прокачав его до 48 уровня. Теперь каждую секунду у меня автоматически восстанавливалось по 480 единиц маны, а могло бы быть почти по 600, если бы не стал Андрея слушать. По правде говоря, я об этом уже частично жалела. Все-таки абсолютная регенерация помогала только мне, а будь у меня больше маны, я бы могла лечить Андрея куда эффективнее. Но да в любом случае, что сделано, то сделано. Главное, что после всех этих изменений в моих статах картина нашего будущего уже не казалась настолько мрачной. По крайней мере, шанс победить последнего босса и пройти этот треклятый данж до конца у нас определенно появился.